цыган из Александра Невской лавры. Недолго тянулись медовые дни ничего не делания. Постепенно комплект воспитанников пополнился, появились и приходящие ученики, такие, которых отпускали после уроков домой. Открылись три класса, которые завшколы назвал почему-то отделениями. Меньше стало свободного времени для прогулок. К тому же завернули морозы, и ребята все больше отсиживались в спальне, мирно коротая зимние вечера. Один из таких вечеров, когда весь питомник, сгрудившись, отогревался у печки, в спальню вошел Виктор Николаевич, а за ним показалась фигура парня в обтрепанном казенном пальто. «Новичок», — решили мысленно шкицы, критически осматривая нового человека. За школой откашлялся, взял за руку парня и вытолкнул вперед, проговорил. «Вот, ребята, вам еще один товарищ. Зовут его Николай Громоносцев. Парень умный, хороший математик, и вы, надеюсь, с ним скоро сойдетесь». С этими словами Виктор Николаевич вышел из школы, оставив ребят знакомиться. Колька Громоносцев довольно нахально оглядел сидевших, решив, что среди присутствующих сильнее его никого нет, независимо поздоровался. «Здравствуйте, сволочи!» «Здравствуй!» — недружелюбно процедил за всех Воробьев. Он сразу понял, что этот новичок скоро будет в классе коноводом. С появлением Громоносцева власть уходила от Воробья. И уже с первого взгляда, почувствовав это, Воробышек не взлюбил Кольку. Между тем Колька, немало не беспокоясь, подошел к печке и, растолкав ребят, сел у огня. Ребята посторонились и молча стали оглядывать новичка. Вызывающее поведение и вся его внешность им не понравились. У Кольки был зловещий вид. Взбитые волосы лезли на прямой лоб. Глаза хитрые и дерзко выглядывали из-под темных бровей, а худая, мускулистая фигура красноречиво утверждала, что силенок у него имеется в достатке. Путь, по которому двигался Громоносцев в Шкиде, был длинный путь беспризорного. 5 лет он потерял отца, а позже и мать. Без присмотра, живя у дальних родственников, исхулиганился, и родственники решили сплавить юнца поскорее с рук, сдав его в Николо-Гатчинский институт. Родственники получили облегчение, но институт не обрадовался такому приобретению. Маленький шкетик Колька развернулся вовсю, дрался, ругался, воровал, и неизвестно чем закончил бы свои подвиги, если бы в это время институт не расформировался. Но Колька сирота, и его переводят в другое заведение, потом в третье. Колька так много сменил казенных крыш, что и сам не смог их перечислить, пока, наконец, воровство не привело его в Александро-Невскую лавру. Когда-то лавра кишела черными монашескими скуфьями и клобуками, но к прибытию Кольки святая обитель значительно изменила свою физиономию. Исчезли монахи, а в бывших кельях поселились новые люди. Тихие кельи превратились в общие и одиночные камеры, в которых теперь сидели несовершеннолетние преступники. Лавра была последней ступенью исправительной системы. Отсюда было только 2 дороги — либо в тюрьму, либо назад в нормальный детдом. Попасть в лавру считалось в те годы самым большим несчастьем, самым страшным, что могло ждать молодого правонарушителя. Провинившихся школьников и детдомовцев пугали шкидой. Но если уж речь заходила о лавре, значит, дело было швах. Значит, парень считался конченным. И вот Колька Громоносцев докатился-таки до лавры. 3 месяца скитался он по камерам, наблюдая, как его товарищи по заключению дуются с соседями. Даже пытался бежать. В темную зимнюю ночь он с 2 товарищами проломили решетку камеры и спустились на полотенцах во двор. Поймали их на ограде, через которую они пытались перелезть. Отсидев 30 суток в карцере, Колька неожиданно образумился. Однажды, явившись заведующему, твердо сказал: «Люблю математику, хочу быть профессором». Категорическое заявление Кольки подействовало. Громоносцева перевели в шкиду. В тот же день, рассмотрев поближе новичка, шкидцы держали совет. «Как его прозвать?» «Трубочистом назовем. Эва черный какой». «Жуком давайте». «Не». «Ну так пусть будет цыган». «О, правильно, цыган и есть». Колька снисходительно слушал, а когда приговор был вынесен, улыбнулся и небрежно сказал: «Мне все равно, цыган так цыган». «А почему вы школу зовете Шкид?» — спрашивал Колька на уроке, заинтересованный таким странным названием. Воробышек ответил: «Это потому, брат, по-советски, сокращенно, школа имени Достоевского. Первые буквы возьмешь, сложишь вместе, шкит получится. Вобрак как. Закончил он гордо и добавил многозначительно. И все это я выдумал. Колька молчал, а потом вдруг опять спросил. А как зовут заведующего? Виктор Николаевич. Да нет, как вы его зовете? Мы, ну, Вити зовем. А почему же вы его не сократили? Уж сокращать так сокращать. Как его фамилия? Моргая глазами, ответил воробушек. Ну вот, Вик, Вик-Ник, Вик-Ник-Сор, звучно и хорошо. И правда, дельно получилось. Ай да цыган. И в самом деле, надо будет Вик-Ник-Сором величать. Попробовали сокращать и других, но сократили только одну немку. Получилось мягкое Эллан-Люм. Оба прозвища единогласно приняли.